21. Диалог с хозяином. Эпиграф. О слабость женская! Не наша ли в том вина, что женщина такой сотворена? Шекспир. 12-я ночь. С детским удовольствием Жульен в течение целого часа подбирал и наклеил слова. Выходя из своей комнаты, он встретил своих учеников с матерью. Она взяла письмо с простотою и смелостью, которые его удивили. «Просох ли клей?» — спросила она. «Та ли это женщина, которую раскаяние доводило почти до безумия?» — подумал он. «Что она затеяла?» Он был слишком горд, чтобы спросить ее об этом. Но, быть может, еще никогда она ему так не нравилась. «Если это не выгорит, — прибавила она с тем же хладнокровием, — у меня отнимут все. Закопайте это где-нибудь в горах. Быть может, наступит день, когда этим ограничатся все мои средства». Она подала ему стеклянный футляр в красном софьяновом чехле, наполненный золотом и драгоценностями. «Теперь уходите», — сказала она ему. Она поцеловала детей, младшего, два раза. Жульен стоял, не двигаясь. Она ушла быстрыми шагами, даже не взглянув на него. С той минуты, когда господин Дореналь вскрыл анонимное письмо, жизнь его сделалась ужасной. Он не волновался так со времени дуэли, случившейся в 1816 году, и нужно отдать ему справедливость, что тогда перспектива получить пулю была ему приятнее его теперешнего состояния. Он рассматривал письмо со всех сторон. «Не женский ли это почерк?» — спрашивал он себя. «Но какая же женщина могла его написать?» Он перебирал в уме всех знакомых дам в Верьере, но ни на одной не мог остановить своих подозрений. Или мужчина сочинил это письмо? «Но какой мужчина?» — снова он колебался. Ему завидовали, и без сомнения большинство его знакомых питало к нему ненависть. «Надо посоветоваться с женой», — сказал он себе по привычке, поднимаясь с кресла. Он встал, но тут же воскликнул, ударив себя по голове. «Боже мой! Да ее-то я и должен особенно остерегаться! Она теперь мой враг!» И слезы брызнули у него из глаз от злости. Как бы по справедливому возмездию за сухость души, олицетворяющей всю провинциальную мудрость, два человека, которых в этот момент господин Дереналь боялся больше всего, были его самыми близкими друзьями. «Кроме них у меня, может, наберется еще десяток приятелей», и он перебирал их в уме, оценивая степень участия, которую мог ожидать от них. «Всем, всем!» — воскликнул он в бешенстве. «Мое несчастье доставит величайшее удовольствие». К счастью, он воображал, что все ему завидуют и не без оснований. Кроме его великолепного городского дома, который король осчастливил навеки, переночевав в нем, он владел еще прекрасным замком Верри. Фасад его был выкрашен белой краской, а окна закрывались прекрасными зелеными ставнями. На мгновение его утешила мысль об этом великолепии. Ведь его замок был виден на 3 или 4 лье, к великой досаде владельцев всех соседних домов, называемых замками, которые стояли серые, потемневшие от времени. Господин Дореналь мог рассчитывать на сочувственные слезы лишь одного из своих друзей — приходского церковного старосты. Но этот дурак плакал из-за всего. И, однако, этот человек был его единственной надеждой. «Какое несчастье можно сравнить с моим!» — воскликнул он в бешенстве. «Какое одиночество!» «Возможно ли, — думал этот человек, поистине достойный сожаления, — возможно ли, что в моем несчастье у меня нет друга, чтобы посоветоваться? Ибо я теряю голову, я чувствую это. Ах, Фалькос, ах, Дюкро!» — воскликнул он с горечью. Это были имена двух друзей детства, которых он оттолкнул своим высокомерием в 1814 году. Они не были знатного рода и он счел нужным изменить тон равенства, который установился между ними с детства. Один из них, Фалькос, умный и душевный человек, занимавшийся торговлей бумагой в Верьере, купил в главном городке департамента типографию и начал издавать газету. Конгрегация решила его разорить. Газету его запретили, лишили его прав типографа. В этих печальных обстоятельствах он попробовал обратиться к господину Дореналю впервые за 10 лет. Мэр Верьера счел нужным ответить подобно древнему римлянину. «Если бы королевский министр удостоил меня чести спросить совета, я бы сказал ему: разоряйте без сожалений всех провинциальных типографов и введите на типографию такую же монополию, как на табак». Это письмо к близкому другу, которым в свое время восхищался весь Верьер, господин Дореналь вспоминал теперь с отвращением. Кто бы мне сказал, что в моем положении, с моим состоянием, при моих орденах я когда-нибудь буду в этом раскаиваться? Он провел ужасную ночь, то негодуя сам на себя, то на все его окружающее. Счастье ему не пришло в голову следить за женою. «Я привык к Луизе», — говорил он. «Она знает все мои дела. Если бы завтра я получил возможность вновь жениться, я не знал бы, кем ее заменить». И он стал утешать себя мыслью, что жена его невинна. Эта точка зрения не ставила его в необходимость выказывать характер, вообще устраивала его. Ведь мало ли, насколько их женщин клевещут. «Вот еще!» — воскликнул он вдруг, судорожно забегав по комнате. «Неужели я потерплю, словно я какое-нибудь ничтожество, какой-нибудь голяк, чтобы она издевалась надо мною своим любовником? Неужели я допущу, чтобы весь Верьер смеялся над моим мягкосердечием? Чего только не говорили о Шармье! Это был муж, явно обманываемый. При его имени не начинают ли все улыбаться? Он хороший адвокат, но кто при этом заикается о его таланте? «А, Шармье, — говорят, — Шармье де Бернар, — называют его именем человека, который его позорил». «Слава Богу, — говорил господин Дореналь немного спустя, — что у меня нет дочери, и наказание, которому я подвергну мать, не повредит положение моих детей. Я могу поймать этого малого с моей женой и убить их обоих. В этом случае трагизм положения заслонит собою всю смешную сторону». Эта мысль ему понравилась. Он стал ее обдумывать во всех подробностях. «Уголовное положение за меня, и что бы ни случилось, наша конгрегация, мои друзья, присяжные меня спасут». Он осмотрел свой охотничий нож, который показался ему очень острым, но мысль о крови пугала его. «Я могу поколотить этого нахального наставника и выгнать его. Но какой шум это наделает в Верьере и даже во всем департаменте?» После запрещения газеты Фалькоза, когда его главный редактор вышел из тюрьмы, я содействовал тому, чтобы он потерял свое место в 600 франков. Говорят, что этот писака осмелился снова появиться в Безансоне. Он может так ловко опозорить меня, что окажется невозможным притянуть его к суду. Наглец такого нагородит, чтобы доказать, что сказал правду. Человека из хорошей семьи, поддерживающего свое положение, как это я делаю, ненавидят все плебеи. Я увижу свое имя в этих ужасных парижских газетах. О, Господи, какой позор! Видеть древнее имя Дореналя втоптанным в грязь. Если я поеду когда-либо путешествовать, придется переменить фамилию. Как? Отказаться от имени, в котором гордость и моя сила? Какое безмерное несчастье! Если я не убью свою жену, а только с позором выгоню ее, то в Безансоне у нее есть тетка, которая передаст ей из рук в руки все свое состояние. Моя жена отправится в Париж с Жульеном, это узнают в Верьере, и я еще раз окажусь в дураках.